Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное Славянское Радио. Мы сегодня встречаемся для обсуждения очередной интересной темы. И что за тема, и что за участники, как нас интересно представит наш уже неизменный ведущий Александр Федорович Соколов. Здравствуйте, Александр Федорович. Добрый день. Друзья, я рад вас всех приветствовать на Народном Славянском Радио, за что ему, Народному Славянскому Радио, особая благодарность. И сегодня у нас необычная встреча и необычная, на первый взгляд, тема. Но я бы хотел прежде всего сказать следующее, что сегодня мы пригласили на нашу встречу очень интересных, уникальных людей, не побоюсь этого слова, которые как раз и являются теми, ну, я бы сказал бы, неравнодушными авторами потрясающих идей, опыта, знаний, которые в наше время сегодня, как, так сказать, востребованы. Может быть, не все это и понимают сразу, но жизнь ставит вопросы очень серьезно, и как раз именно эти люди и в состоянии, так сказать, помочь нам в них разобраться и тем более почувствовать свое место во всем этом. Вот, вот такая как бы неожиданная завязка. Но смотрите, друзья, что бы мне хотелось отметить. Вот очень трудно отрицать, что мы все приглашены в жизнь. И хочешь не хочешь, мы ее чувствуем. И нас отличает как-никак какая-то, так сказать, природная особенность, присущая именно человеку. Вот. И именно это вынуждает нас, вот эту природную особенность проявлять, пытаться в ней разобраться и так далее, и так далее. И что самое удивительное, человек — существо, ну, как принято говорить, социальное. То есть он без отношений с другими, он просто не может. И мало того, ему одному-то и выжить невозможно. И если, так сказать, брать развитые, так сказать, способности просто жить в мире таком, на природе, как условно говорится, примитивном, то человек один не в состоянии там выжить. Вот. А вот в социальных отношениях, выстраивая, так сказать, определенного рода отношения, он все-таки может себе позволить не только выжить, но и самым серьезным образом развиваться. Вот. И у нас сегодня как раз присутствуют удивительные люди. Это прежде всего Сергей Георгиевич Потеев, вот, автор уникальных, так сказать, и технологий, и идей, и, я бы сказал, теоретических и практических наработок, которые самым серьезным образом позволяют посмотреть на роль человека как в его собственном развитии, так и в социальных отношениях, которые, начиная вот с семьи, где как бы первая ступенька нашего умения строить отношения с другими, это то, что называется община. Это то, что присуще нашему народу. То есть такое объединение людей, которое в состоянии решать многие задачи именно социального плана, вот наших общих, так сказать, действий, целей, задач и стиля такого рода отношений. И, конечно же, именно это позволяет формировать такие цели и задачи, которые по силу народу, которые в состоянии создать пространство людей, достойное пространство, здоровое, имеющее устойчивость и, самое главное, серьезное и достойное будущее. Вот так мы смотрим на мир. Другим, так сказать, участником нашей, так сказать, встречи является главный редактор Народного Славянского Радио Алексей Орлов. Вот. Я думаю, особо нет нужды его представлять. Почему? Потому что ту огромную работу, которую он проделывает на, так сказать, просторах не только, так сказать, интернет-пространства, а и реального, так сказать, взаимодействия с регионами, с нашими, где он постоянно, так сказать, путешествует, бывает, проводит семинары, разъясняет очень многие, так сказать, вопросы, связанные с нашей культурой, традицией, с нашим исконным, так сказать, мировоззрением. Проводит массу семинаров, которые позволяют человеку научиться работать с собой, понимать себя, и таким образом находить свое место вот в этом большом. И то, что касается подъема традиций, так сказать, культуры нашего народа, тоже им проделана просто невероятно огромная работа. Мало того, в последнее время Алексей Орлов очень остро ставит вопросы, которые ну, сегодня просто наболели не только для всего, так сказать, народа, но и прежде всего для нашего народа, которого история просто потрясающая, огромная, достойная, и многие наши, так сказать, прародители, предки, род наш, он вложил столько труда, столько родения, столько талантов, столько, так сказать, неравнодушия и оставил нам огромные пространства, ресурсы, культуру, знания, предавать которые просто ну, невозможно. Именно вот этим всем Алексей Орлов и занимается. Ну и я ваш покорный слуга, Александр Соколов. Вот. Точно так же болею этими вопросами. Болею не потому, что мне хочется поговорить на эту тему. А вот, друзья, честно вам скажу, вот здесь оно все сидит, просится, болит, понимается. И то же самое накоплен огромнейший опыт, который нам был всем вместе хотелось бы и поделиться. Ну, предлагаю с чего начать, да? Как я уже сказал, друзья, мы рассмотрим 4 вопроса, ну и заключительное слово. Вот человек есть, от этого никуда не денешься. Он живой, он чувствует, он участвует. И как сегодняшнее, так сказать, последнее наблюдение человека за самим собой, то, что сегодня позволил себе так называемый научный мир, то, что позволили себе выразить за многие века люди, которые занимались вопросами понимания, исследования сути человека, его, так сказать, особенностей, то, что закрепилось в так называемой философии, потом науке, вот, то если раньше считалось, что человек всего-навсего только биологическое существо, вот он как-то вставлен в эту эволюционную цепочку, ну и там потихоньку как-то развивается. Но мудрецы во все времена и сегодняшняя наука вдруг обнаружила, что человек не только биологическое существо, он еще и удивительным образом является носителем, обладателем сознания, то, что, ну так, условно назовем, да, которое, по сути, поднимает человека в его потенциале, в его возможность на невероятно высокий уровень, и способности этого уровня, они, во-первых, безграничны, и, во-вторых, превращают человека того, кто очень отчетливо начинает руководствоваться именно вот этим божественным планом, именно мудростью, и искать варианты, и, так сказать, создавать проекты и условия для развития человека-творца, который становится ну, уникальнейшим явлением природы, которое уже, так сказать, животным не назовешь, и стиль его понимания жизни, своего места в жизни, отношения с другими строить таким образом, чтобы вот этот потенциал высокий, безграничный, и создавал именно эти условия, пространство и так далее. И вот прослеживается, в общем-то, такая цепочка. Человек рождается вот на Земле. У нас так сложилось, что мы не просто там где-то родились в каких-то там пробирках, там каких-то теплицах, нас там вытащили из чего-то и выбросили. Мы социальные существа и рождаемся в так называемых семьях, которые являются той первой ячейкой, создающей условия для развития человека. Вот. И он здесь обретает первый опыт, сопряженный с традициями, с культурами, с воспитанием, с мировосприятием, с миропониманием. Вот все это формирует его мировоззрение и помогает ему, так сказать, почувствовать жизнь в полной мере. Именно вот первая, так сказать, ячейка этого движения как раз является семья. И семья, она же ну, не только как бы изолированное, так сказать, нечто, да, она теснейшим образом связана с другими подобного рода ячейками. И это все формирует наше общество. И вот как отмечают, смотрите, что интересно. Вот сегодняшний мир, как я уже так ну, только намекнул, если раньше человек был действительно в большей степени как биологическое существо, и сегодня очень много подтверждений научных фактов, которые говорят о том, что вот эти свойства биологические, как бы физиологические свойства, закрепленные в человеке раньше, в последнее время, ну, можно сказать, условно, где-то начали это все меняться, не потому что, ну, как бы, кто-то за нас это решает, а вот эволюционный, так сказать, вектор развития начинает открывать в человеке новые качества, новые свойства. То есть он действительно становится не только биологическим существом, но и существом космического уровня. То есть даже в нашей биологии на сегодня открываются новые свойства и функции, которые самым серьезным образом ставят перед нами вопросы. Или, как говорил в свое время Ницше, что человек – это мост между животным и сверхчеловеком. Так вот, как раз сегодня мы все находимся на том пороге, который и позволяет нам попытаться понять свое место. Опыт людей, которые в разные исторические времена эти вопросы начали исследовать, постигать, понимать и осознавать, во многом говорит о том, что действительно человек является самовыражением Бога на Земле, одним из уникальнейших его свойств, и именно через опыт земной он вырастает до уровня сотворца, стиль жизни которого просто невероятно интересен, он звучит как песня восторга и радости. Вот, и именно вот это будущее за человеком, собственно, пытается закрепить природа. И в этом наше будущее, наше отношение. Вот пока вот на этом этапе мне бы очень хотелось, друзья, чтобы вы свое мнение выразили вот по этому поводу этого вопроса. Человек, его возможности, развитие, потенциал, будущее и так далее. Сергей Юрьевич, тебе слово, пожалуйста. Я приветствую всех и руководителей Славянского радио. Молодцы, осуществляют ту задачу, которая сейчас для человечества крайне серьезно нужна. Александр Федорович, он уже не один десяток лет занимается именно как раз познанием сути, места и роли этого человека в мироздании. И много-много появилось разного рода исследователей, которые уже докапываются, а некоторые и докопались к той истине, отвечая на вопрос, кто мы есть, зачем мы живем и для чего умираем. Об этом Трехлебов говорит очень интересно. Значит, на мой взгляд, очень интересно говорит и Юрий Гоманов, который всю жизнь, собственно говоря, занимался исследованиями вот в этом же направлении. Кстати, есть его материалы на Славянском радио, очень интересные, на мой взгляд, еще 2017 года, по-моему. Значит, я бы хотел просто отдельными штрихами, дорогие друзья, обратить ваше внимание на некоторые моменты того, что происходит в среде, в которой мы с вами живем. А среда — это космическая, космос, как известно, переводится как порядок. Все в космосе построено по принципу общинному, об этом тоже много самых разных исследований дано, ничего так само по себе не существует. И вот это вот отделение от Бога, от божественности, оно, так сказать, и как по Библии пишется, там не будем говорить, что там хорошо или плохо, но многое там есть из того, что, так сказать, истина, что это, так сказать, как раз нарушение божественных устоев. Но если помните, когда вот эти вот тексты библейские говорят, что Адам сидел под кустом и слышал шаги Бога, идущего вдалеке. Если до того он ощущал себя единым целым, пребывал в Боге. Вот когда меня спрашивают, ты веришь в Бога? Я говорю, нет. То есть, я говорю, верю в Богу. Вот верить в Бога — это значит разделить себя с Ним. Где-то находиться вовне, не какого-то определенного пространства. То есть стать изгоем вот этого всего божественного творения, этого самого мира. Ну а он говорит, что в основе всего лежит поле, которое создается чем? Ясно дело, мировоззрением человека. И мировоззрением тех существ, которые в космосе проживают. Вот он приводит такой пример, этапы деградации человечества. Да? Вначале люди себя ощущали богами Земли напрямую, потом детьми Божьими, потом стали уже наименоваться библейскими рабами Божьими, а теперь мы видим, скатываемся к биороботам. Этот процесс, он действительно запущен. И он серьезно запущен, и ему уже много тысяч лет. Не будем ударяться в частности подробности, вы можете зайти на тоже «Славянское радио» посмотреть, а потом пройти там в Ютубе, посмотреть эти подходы Гоманова. На мой взгляд, очень толковые, интересные. И он утверждает, что началось разделение еще зороастризма. Я давно эти книги смотрел, еще с 1904 года была такая возможность. Интересовался этим делом, поскольку много людей тоже знакомых оказалось. Так судьба сложилась. И когда разделили по зороастризме белых богов от черных богов. Он говорит, что белые боги, они как бы поддерживают стабильность формы, а черные боги, они занимаются развитием охраны и внешней охраны этой стабильности. То есть все развитие фактически по его подходам лежит именно на черных богах. И переход системы в одну и другую. Он утверждает, что раньше, так сказать, в основе лежала двухвитковая спираль ДНК, не свастика. И он тут, видимо, прав. И у нас сегодня осталось из 13 витков спирали ДНК всего лишь 2, и те, которые работают процентов на 10. То есть мы таким образом утратили свое бессмертие. То есть одна спираль отвечает как бы за физическое здоровье, а вторая за продолжение рода. Но если мы посмотрим, сколько сегодня людей на планете, значит, способны к продолжению рода, нормальному продолжению рода, то окажется, вот даже по призывникам смотреть, там очень-очень низкий процент. Там меньше 30% здоровых ребят идут на службу. Это же следствие. А следствие чего? Это очень серьезные вещи. Значит, и разделение пошло дальше. Откуда разделение пошло? Разделение мужчины и женщины. Это вот авраамическая религия. Я с Гоманом здесь полностью согласен. Унижение, где унижена женщина, значит, там все условия по развитию, все славны дальше, или унижен мужчина. А женщину низвели, вы знаете, до чего? Закрыли, запрятали и так далее. Вот он привел интересные, так сказать, аналогии. Говорит, мне как бы вторым зрением я увидел, говорит, такое бывает у человека, что лежу утром на постели, а рядом, говорит, жена, у нас, говорит, четверо детей, и, говорит, мне приходит такой образ, что со мной лежит ядерный реактор, дающий огромное количество энергии. А ключ, говорит, у меня, и я могу подпалить этот реактор. И многие исследователи говорят о том, что да, действительно, без энергии, без женской воплощать что-либо невозможно. То есть вот парные отношения — это есть как раз вот гармония разума и энергии женщины. И когда разрушили эти парные отношения, все начинает валиться. Потому что семья по существу мини-модель Вселенной. Меня знаете, что поразило? Вот я услышал выступление Владимира Владимировича на встрече с единороссами. Он говорит, ну, сейчас многие ищут там национальную идею и так далее. Я расскажу без вот высокомерия, без высокопарных слов, что это нормальная, настоящая семья. Он обратил внимание на семью. И это мнение президента о национальной идее России повисло в воздухе. Специально пробежался там по разным каналам информационным, по, так сказать, Ютубу, по разным информационным потокам. Я не нашел, может, где-то что-то есть. А крутятся все вокруг национальной идеи. А вот что же на самом деле происходит? Ну, давайте мы просто обратимся и ответим сами себе на вопрос. Вот. У кого, кто главные специалисты в жизни у нас о жизни? Главные специалисты по вопросам понимания жизни. Вот кто у нас главные эти специалисты? Ответ простой. Это родители. Почему родители? Потому что родители не только зарождают эту жизнь, и они зарождают не просто, говорят, родители, тело, Бог дал душу. Это идет рождение новых миров. Потому что каждый человек сам удивительный, уникальный, неповторимый по себе. Мы такие есть. То, что деградация считали себя богами или проявлением первого Творца с этой Живатмой, там Полевашову или как угодно можно говорить. Но где сходятся малый и большой круг кровообращения сердечного человека, вот там и говорят, и как раз это точка межмирья, Это божественная точка, живатма, пространство и так далее. Так вот, родители, зарождая жизнь, самое главное, что они сами учатся этой жизни, создавая эту жизнь. Потому что дети, которые приходят сюда, они в другой раз, в большинстве случаев, намного более их души, так сказать, опыт воплощения, намного более сильный, богаче, чем самих родителей. И нужно уметь учиться. Уметь учиться этого ребеночка выносить. Уметь учиться этого ребеночка, так сказать, кушать научить его, ходить, говорить, что-то делать. Там, и далее, далее, далее. То есть школа жизни первая, основная, начиная с ее зарождения в семье. И вот это и назвал не зря Путин национальной идеей. Значит, а если мы посмотрим, что творится с этой гомосятиной сегодня, то получается просто, что наносят удар в самое сердце существо человечества, разрушая основы творения миров, разрушая почву продолжения рода человеческого. Накопление опыта, это же какой, ну, опыт какой накопляется? Первотворец через нас с вами, будучи проявлен в нас, значит, в этих наших воплощениях, которые находятся в самых разных измерениях, не только в этом измерении, накапливает соответствующий опыт. Он тоже учится. Он тоже через нас учится жизни. Мы в нем учимся через него, он через нас. И весь опыт, который накапливает каждый из нас, попадает в единую информационную матрицу Вселенной. И если мы ведем соответствующий здравый образ жизни, то мы можем пользоваться этой информацией. И мы можем быть бессмертными. Поэтому семья — это как бы основа основ получается. Значит, и у кого нет своих детей, с моей точки зрения, тот ничего не понимает о жизни. Потому что знания, я уже об этом говорил, это нравственный опыт человека, это не информация. Чтобы информация стала знанием, ее нужно испытать, исследовать и, главное, пережить. В советских школах не зря были мастерские. Пока ручками не сделаешь, моторика не отработает, нейроны мозга не складываются нужным образом для восприятия вот того опыта, который, информацию о котором получил. А тут родители переживают весь этот опыт. И поэтому материнство, мама и папа, вот как этот, говорит Дитер Дум, я попозже расскажу, приведу его фразу, от полноты своего сердца дети нуждаются в том, чтобы от полноты своего сердца назвать кого-то мамой и от полноты сердца назвать кого-то папой. Как-то Путин сказал, что пока я президент, у нас не будет родитель один, родитель два. А это что? Это состояние. Состояние, а мы же запоминаем что? Мы запоминаем именно состояние. Вот этот весь опыт дается, чувственные состояния. Мы их переживаем, мы им живем. А состояния для чего чувственные нужны? Чтобы настроиться на нужную волну. Вот все творения происходят из безмолвия. Ну, не буду так сказать, если у меня в этом плане однокашник, товарищ, с которым мы учились, ходили на карате, когда еще в Москве учились, первое там открывали. Значит, и вот дальше из состояния безмолвия человек может переходить с одного в другое, перенастраиваться, ну, как приемник, грубо говоря, на разные состояния. И в этих, пока ты не настроишься, не войдешь в резонанс, ты ничего не сделаешь. А какие у нас были состояния? Откуда они возникают? Как они строятся? То есть, ну, говоря перед этим, вот о школе жизни у нас семья, садик, дальше школа, вуз, производство, да? И все отдельно между собой существуют. Все полностью отдельно друг от друга. А что их может объединить? Вот эти этапы обучения человека. И мы же тоже здесь находимся для того, чтобы учиться, набираться опыта. Учимся, тренируемся. Для чего мы здесь находимся? Мы сами выбираем себе материализацию, сами выбираем задачи, которые хотим тут пройти, набраться опыта такого. И родители сами себе выбираем. И проходим этот самый опыт. И вот эта школа, семья, садик, школа, вуз, производство, ну, как у нас, допустим, так вот, это можно такое грубую классификацию назвать. Значит, в ней нет целостности. А целостность может появиться только где? Когда появляется сообщество жителей, появляется община. Сама семья, она тоже нуждается в среде, в которой она будет существовать. Когда говорят о том, что вот семья, семья, значит, вот надо себя настроить, значит, войти в равновесие, значит, верить в Бога и все, это хорошо. Но когда дети голодные, крыши над головой нету, дома еще, не дай Бог, кто-то больной, есть куча других проблем, как человек настроится на вот то, что мы говорим, на какую-то духовность? Это при Сталине было, значит, сокращались цены, зарплата повышалась и высвобождалось время, рабочее время, для того, чтобы люди и образовывались здесь. Люди. А сейчас к чему мы пришли? То есть даже культуру то же самое разделили. Музыка, танцы, художественные произведения там какие-то, значит, все. А на что? Производство должно быть не культурное, а наука должна быть не культурной. А образование должно быть некультурным, а медицина должна быть некультурной. Это что такое? Это отдельная тема, и тут можно на эту тему много-много чего говорить. Поэтому я вот сторонник того, что для того, чтобы мы поняли, во-первых, ответили на вопросы себе, каждый сам себе, кто я такой? А это выбор человека. Если ты выбираешь себя, как вот Гомонов говорил, значит, ты Бог на земле, значит, ты себя так и позиционируешь. Ты будешь вести себя как Бог, как Творец. У тебя нейронный мозг так сложится. Ты будешь строить так отношения со всем окружающим миром и с себе подобными. Если ты, так сказать, дитё, ребенок, будешь как ребенок себя вести. Если ты раб Божий, ну, по Библии написали, рабы Божьи, значит, получается, кто? По образу и подобию созданы. Кстати, по образу и подобию тут тоже много чего накрутили. Что такое по образу? Вольным, как сам Творец. Для чего? Для того, чтобы достичь подобия. Поэтому основополагающий кон вселенной, кон свободы воли. Да. И даже все паразиты, которые есть, они же понимают, что они присутствуют в едином целостном мире. И им здесь позволено делать только то, что в этом мире им позволено, не более того. Тренировать, испытывать и очищать его от всякой грязи. Поэтому воля, кон свободы воли. Они нам всегда говорят, что ребята предупреждают, вот в этот лес придут волки. Как мы смеялись, Крастатина говорили, завтра будет неожиданная тревога в 4 часа утра. Здесь в этот лес придут волки, значит, спасайтесь, кто может. А если нет, больные там и так далее, они очищают для того, чтобы, так сказать, популяция была здоровой. И они предупреждают о разных событиях. Людей тренируют. Если нас не тренировать, ну как в спорте. Если не будет тренировать, не будет нагрузки, не будет больно, не будет тяжело, то что с тебя получится? И тут нельзя это разделять, но это отдельная тема, так сказать, большая и серьезная. Я не хочу, допустим, ну, далеко и глубоко окунаться вот в эту проблематику. Много достаточно литературы. На мой взгляд, для тех, кто интересуется вот этими вопросами. Значит, хотя бы для начала прочитать книгу Дитера Дума «Сакральная матрица», хотя бы перевод ее нескольких глав. Почитать Семчука «Путь в общину». Почитать Рерихов. Почитать Сидорова о том, что это космическое изобретение. Она дана, значит, людям из космоса. Там и так далее. Потому что дети – это действительно космические существа. Такие же, как и мы с вами все. Они приходят не просто какие-то несмысленные младенцы. Вот если кто научился их распознавать, смотреть, слушать, там, вы знаете, столько всего, когда внуки появляются, тогда только начинаешь понимать, что такое дети на самом деле. То есть по-другому на них смотришь и начинаешь с ним разговаривать не сюсюкать, а как с полноценным, взрослым, серьезным человеком. И тогда понимаешь через его детский разговор, что он своим детским языком говорит куда намного более взрослые вещи, не быжа себя, так сказать, не разделяя там и так далее. Это очень серьезные вещи. Ведь язык, ну, кто смотрел Сергея Сержука, Игоря Бабова, да, говорит, что язык был дан людям от рождения для восстановления способности общения без языка. Общались наши предки без языка. Это на самом деле костыль. А нас сегодня говорят, что вот национальная идея – язык. Да, это важно, это очень нужно, но его нужно использовать как инструмент или возврата к тем первородным способностям, божественным. Но тогда он должен быть целостный, его нельзя рвать и разделять, этот язык. Значит, И учиться, как вот дети и дети с матерями разговаривают. Да мы же сами с вами четко понимаем, когда приходишь, я с братом было так, приезжаю, здорово-здорово поздоровались, мы с ним уже поговорили, не знаю о чем, обо всем поговорили. И так и мы то же самое с вами. Говорим без языка, и в Индии, ну, танцами разговаривать между собой. Поэтому мы с помощью детей можем легко войти в состояние внутреннего мира и соединиться с источником, откуда мы все вышли, с помощью наших детей. А те, кто детей не имеют, кто семьи не имеют, этого опыта не имеют, не умеют настраиваться на волну, частотные характеристики резонанса этих детей, жены. Ведь не зря предки говорили, когда речь шла о вопросах управления, кого можно допускать к управлению. Было четыре основных критерия. Это, во-первых, мужчины. Тут четко понятно, потому что это как раз именно нравственный опыт мужчины, именно он определяет этот путь развития. Значит, возраст должен быть 7 седмиц плюс 1 день, то есть 50 лет. Считали предки, что только к 50 годам у мужчины заканчивают формироваться все органы системы. До этого он еще зеленый, он еще не созревший человек, просто как человек. Следующий критерий – должна быть полноценная семья. Ну тогда, так сказать, не менее 9 детей. Если человек не дал ладу в семье, у него раздрая, а тем более, так сказать, разрушает семью, там, по несколько раз женатый или там замужем, то ни в коем случае нельзя его допускать к управлению. Должен быть специалистом своего дела и должен служить, проживать на данной территории. Вот 4 критерия. И все. И уже публика, ну посмотрите, я разговаривал как-то с Раханским Анатолием Варфоломеевичем, он был у нас еще в Украине зампредседателя Госплана, а потом депутатом много раз в Верховной Раде и начальником, председателем комитета парламентской ассамблеи Совета Европы по науке, культуре, образованию и СМИ. Замечательный, великолепный мужик, такие у нас дружеские отношения с ним хорошие сложились. И когда этот вопрос подняли о возрасте тех, кого можно допускать к управлению. Он говорит, Сергей, ты посмотрите, он парламент Ассамблеи Совета Европы. И знаете, на парламент британский, американский. Там же моложе 50 лет, никого нету. Речь не идет об унижении молодежи. Речь идет о том, чтобы люди были подготовлены. Да, вот смотрите, друзья, так или иначе, вот получается, мы уже наметили некоторые, так сказать, сквозные векторы важности очень многих вот этих вопросов, которые мы обсудили. Лёша, я хотел бы, чтобы ты всё-таки тоже выразил свой взгляд на то, что вот какой вектор развития человека, во-первых, и во-вторых, вот этот сквозной ряд его движения, социальные отношения, его рождение, потенциал, его воспитание, семья и дальше общество. Вот что ты думаешь по этому поводу, насколько это важно и серьезно? Дополни, пожалуйста, наш разговор. На самом деле отрывать человека от общества и от этого мира невозможно. Поэтому, когда кто-то занимается развитием и взращиванием только личности, стоит вопрос, а личность для чего? Личность для кого? Личность что будет делать? И те, кто занимается вот именно этим индивидуальным взращиванием, сразу упираются в тупик. В тупик, который они не могут преодолеть, потому что они-то занимались развитием личности, полноценного человека, а где этот полноценный человек будет существовать и применить свои все взросшенные возможности и качества, непонятно. Поэтому я всегда предлагаю следующий путь мышления, когда мы касаемся личностного роста. Личность не оторвана от общества, не оторвана от семьи, не оторвана от этого мира, поэтому необходимо, чтобы эта личность, точнее говоря, человек, человече, полностью вписывался в этот мир и приносил что-то в этот мир. С этого вопрос, а что он должен приносить? От себя какую-то нести, что хочу, то и ворочу? Либо это творчество, которое связано с необходимостью совершенствования себя, своей семьи, рода земного имеется в виду, и передачи в высший род, который выше всех эгрегоров, выше всех лок, выше всего того, что нам вот человеком известно. И, естественно, для этого мира, для всей Вселенной. Вот когда мы с точки зрения вселенского мировоззрения подходим, либо русского космизма, который выражен был в трудах очень многих наших и современников, и кто был до нас, космистов русских, то тогда все становится на свои места. Понятно, что Вселенная безгранична, мудрость безгранична, но глупость превыше всего. Поэтому глупость не имеет никаких границ. если мы можем себе что-то представить, то представить глупость не можем. Так вот, если мы отрываемся от вселенского, то тогда мы начинаем развивать глупость человеческую. Это безграничное явление, безграничные качества, свойства, и оно нас приводит в тупик. А если мы развиваем мудрость, то в этом случае тогда, с одной стороны, казалось бы, мы ограничиваем, а с другой стороны, мы развиваем и раскрываем тот потенциал, который тоже безграничен. Этот путь более сложный, но зато он более совершенен и он более качественный. Он приводит нас к более качественным и нужным результатам. Поэтому всегда должен быть разговор о том, для чего и почему и как мы воспитываем ребенка, что мы в него закладываем, какую ось выстраиваем и что к этой оси прикрепляем, кем он будет взрослым, как он себя проявит. А это невозможно сделать, в свою очередь, без учета того, для чего человек пришел в этот мир. Кто он? Может быть, он великий ученый, мыслитель. Может быть, он великий ученый-практик. Может быть, он просто практик, который будет брать труды ученых теоретически и вкладывать их в практику жизни. А может быть, это тот человек, который исполнитель. Он пришел только для того, чтобы исполнять и научиться чему-то. Вот с точки зрения исполнения. Если мы не понимаем этого, то тогда мы превращаемся в людей, которые всех уравнивают и выравнивают. А это очень серьезная беда, потому что выравнивая, уравнивая, мы создаем прохрустово ложе, где если что-то лишнее, мы отрезаем, а если чего-то не хватает, мы вытягиваем. Представляете, человек, который пришел быть исполнителем на уровне, к примеру, дворника. Он прекрасный дворник. Он замечательно чистит улицу, он сливается с природой. Ему это просто и понятно. А мы говорим, каждая кухарка должна быть руководителем страны, и каждый дворник должен быть премьер-министром. И всех туда подтягиваем. И если вдруг человек не дотягивает этого уровня, мы на него ставим штамп «дебил». И в то же время, если человек родился для того, чтобы быть великим правителем, который будет править от слова «правь» по праве, по правде, от высшего, а мы его в дворники дописываем, потому что у нас, например, принят уровень дворника, то мы тогда будем отрезать все, что лишнее, что не вписывается, и он тоже будет дебилом, который выскочка, который не понимает, что он делает, не понимает, зачем делать, который не обучаем, не способен и так далее и тому подобное. Исходя из этого, каждый человек уникален, каждый человек высокая личность, и нам необходимо понять, для чего он пришел, чтобы он мог развиться в росте и взрасти в развитии и вписаться вот в этот мир как полноценный человек. Исходя из моего вот этого послания, которое строится на первом пункте «От меня до Вселенной», следует относиться к каждому человеку как высокой личности изначально, высокоразвитой личности изначально, которая находится в семье, в обществе и в мире, который служит своему роду земному и высшему роду, который, еще раз напомню, находится выше всех уровней эгрегориальных, выше всех уровней лог, и который являлся, может быть, когда-то, а может быть и сейчас является там, если уж мы там про божественное говорим, тем самым Творцом, который что-то с кем-то, с нашими родовичами создавал, вселенные, миры и так далее и тому подобное. Когда мы вот с этой точки зрения относимся к человеку, то человек для нас высшее создание, высшая ценность. Тогда мы строим державные уклады для того, чтобы каждому человеку дать возможность роста и развития с учетом всего того, что здесь было сказано. И каждый человек ради державы, чтобы вот эта держава существовала, и каждый мог в ней развиваться и существовать. Ну и насчет национальной идеи. Конечно же, семья – это основа. И об этом я говорю постоянно и на различных форумах высоких. Я об этом уже говорил и буду повторять. И иногда на меня нападают, говорят, что ну да, это основа, но общество же есть, а общество разве не из семей состоит? Разве мамы, папы не рождали детей, которые это общество создают? Значит, рождали, а значит, есть семья. И как они родили, как воспитали, от этого и будет зависеть то самое общество. Но помимо семьи есть еще что-то другое, которое более широко, где семья только включение. Поэтому наша национальная идея выражается нашими древними простыми понятиями. жить по совести, в ладу с природой, свято чтить великобудрых богов и предков. То есть помнить, кто мы, помнить заветы, понимать, для чего мы пришли, не уничтожать себя, не уничтожать природу, семьи, свою природу, общество и мира, и вообще природу. И вот тогда выстраиваются те самые постулаты, которые и Александр Федорович неоднократно говорил, в различных группах они прописаны, наши задачи какие, они полностью вписываются вот в эту самую национальную идею, которая расширена в различных направлениях и культурных, и там социальных, и каких-то там экономических, выкладывается полностью. Поэтому вот это маленькое зернышко, с которого все вырастает, национальная идея, звучит просто: жить по совести, в ладу с природой, свято чтить великомудрых богов и предков. Тогда у нас есть ориентиры, куда идти, как идти, и понятие, кто мы. Вот это является, на мой взгляд, основой, в которую вкладывается и семья, и рождение детей, и воспитание высокоразвитого там, потомства, наследия и прочее, прочее, прочее, прочее. Вот в этом наше счастье, в этом наша сила. Я считаю вот так. Хорошо, здорово, существенное добавление. Но смотрите, друзья, мне бы хотелось немножко и обобщить то, что мы сейчас проговорили, и как бы некоторые моменты все-таки уточнить, чтобы нам перейти к следующему моменту. Вот смотрите, друзья, действительно, мы сейчас все втроем, наложили в эту корзину так много, так сказать, существенных моментов, так много, так сказать, серьезных вопросов, которые для человека думающего, целое пространство для исследования. И в то же самое время они являются и векторами, и где-то подсказками, насколько важно сегодня эти вещи понимать, учитывать и развивать в себе. У нас очень часто складывается впечатление, что личность – это одно, индивидуальность – это другое, что-то там еще третье и так далее. Мы часто смешиваем эти все понятия и, не исследуя, не понимая все моменты вот этой разницы, мы очень часто блуждаем в том, что не формирует нас именно вот к тому уровню, о котором сейчас отметили и Алексей, и Сергей. Вот это развитие человека-творца до его, так сказать, божественного состояния. Нам вот эта навязанная культура, так называемая, в кавычках, да, этих наглосаксов, цель которых, так сказать, превратить все человечество в как бы поле, так сказать, рабского содержания, где главное их интересы, безудержная гонка, так сказать, за прибыли, за властью, за удовольствиями и не более того. А все должны просто служить. А лишних мы вообще не признаем и не хотим. Они нам не нужны. Вот. Так вот, сформированная в этой парадигме личность, да, где, для которой понты, вот это, так сказать, признаки успеха, власть, там, так сказать, эгоизм – это самые важные вещи. И вот в таком содержании и воспитании, и тренировки, и примеров, вот, и формируется та самая личность, которая нам кажется и есть я, к сожалению, да. Вот, если это не прошло, вот то, о чем мы говорили, вот эти этапы гармоничного совзаимодействия в семье на основе высокой культуры, где мировосприятие ребенку прививается настолько богатое, тонкое, чуткое, которое всю полноту жизни способно воспринимать. На основе этого рождается миропонимание, что с чем взаимосвязано, что к чему приводит, как что работает и так далее. И уже потом формируется мировоззрение. А нам в последнее время подсовывают, что личность на вот этих вот, так сказать, искусственных понятиях паразитизма, да, искаженного мировоззрения, нечеловеческого строя психики, я бы так сказал, вот эта личность, и она превыше всего, там, и так далее, и так далее. Но в то же самое время каждый человек является уникальное проявление природы. Ничего не было, нет и не будет. Вот его сочетание – это как раз есть та самая индивидуальность, которая ищет себя, ищет свой путь, ищет возможность чего-то проявления через себя, чего-то гораздо более грандиозного, живя в котором этот человек будет чувствовать восторг, радость, полноту жизни и счастье от того, что его жизнь пригласила сюда, и выражать это через творчество. И вот когда вот эти все этапы правильно, мудро пройдены, тогда получается человек… поднимается на уровень проявления своей божественной сущности. Вот древнеславянская буквица, она же как раз и первая буква, АС так называемая, да? Ведь она же имеет очень много смыслов. И один из самых главных смыслов – это исток или Бог, живущий, творящий на земле. Вот он пришел сюда выразить себя, духотворить мир, природу, создать, так сказать, научиться на этом опыте творить новые свойства, новые миры, одухотворять материю, ну и так далее, и так далее. Вот какая цепочка стоит за всеми этими моментами. Это уникально интересно, потрясающе красиво и так далее, и так далее. И вот эти все ступени, которые говорил Алексей, говорил Сергей, каким образом очень важно обращать на это внимание, формировать ту же самую семью и создавать для нее, для семьи, не просто оставлять ее один на один и тренировать ее в бесконечном выживании, когда выживающим родителям просто нет дела до своих детей, их занимается Бог знает кто, то садик, то школа, которая сейчас вообще не занимается образованием, а оказывает услуги так называемые. Вот. И вот здесь очень важный момент понять это все взаимодействие. И мы, собственно, сейчас переходим к следующему, так сказать, нашему моменту. Вот. А какие условия все-таки надо создать для человека, чтобы вот эту всю, так сказать, структуру, она выстраивалась стройно, понятно и так далее. Я вот в данный момент опять обращаюсь к Сергею Георгиевичу. Вот смотрите, друзья, несмотря на то, что мы вот отмечаем божественную суть человека, да, а человек, который сегодня живет и натренирован в этой, так сказать, парадигме англосаксов, не все, конечно, не все, вот, он настолько привыкает жить в этом, так сказать, ошейнике, рад тем, что его там иногда допускают к какой-то зарплате, рад тому, что там кто-то там за него должен отвечать там, или еще что-то такое. То есть эта привычка к этому состоянию, она и формирует такого человека, которому нет дела до всех остальных вопросов. Хотя в это же самое время у нас есть природный потенциал, о котором мы сейчас много говорили. У нас есть так называемое законодательное пространство и поле, которое позволяет эти вещи делать. Вот. У нас есть возможность объединяться на уровне вот этих здравого содержания, сказать, заветов наших предков, которые тысячелетиями, миллионами лет, так сказать, если учесть, что первое соприкосновение наших предков небесных, так бы сказал, да, с землей, где начала развиваться уже, так сказать, ну, другая возможность этого развития человека, она насчитывает где-то порядка 1,5 миллиарда лет, кому бы это там как ни казалось странным. То есть вот уже тогда здесь начали закладываться некоторые свойства и вещи, которые вот сегодня развивают человека. Вот. И вот смотрите, что получается. Мы есть, мы, так сказать, обладаем, так сказать, опытом предков, вот, обладаем возможностью соприкасаться, созвучаться и считывать этот божественный потенциал. Перед нами стоит грандиозное, безграничное поле творчества. Да. Есть сегодня даже те же самые законы, которые нам позволяют объединяться не на каких-то там высоких кабинетах, а там, где мы находимся, там, где мы живем, там, где осуществляется наша реальная жизнь. И вот эти первые социальные отношения, натренированные в семье, которые продолжаются уже в общине, вот. И когда мы это все понимаем, и законы для этого сегодня есть, понимаете? Я намеренно об этом упоминаю, друзья, что это все инструменты, которые позволяют нам объединиться на лучших свойствах принципов. Ну вот опять же, вот Сергей Георгиевич очень часто, так сказать, цитирует третью статью Конституции о том, что единственным источником власти является народ, и народ осуществляет свою власть непосредственно. А мы даже понятия не имеем, что это прописано в основном законе. Вот, и мы этим не пользуемся. И вот без осознания этого момента, без понимания, без организации вот этой структуры общины, да, вот, мы и не в состоянии создать условия для того, чтобы человек развивался вот того самого человека-творца. Мы не берем на себя ни право, ни ответственность, ни возможность. А это право, как правило, берет только у кого совершенно другие цели и задачи. Вот нам в конце концов пришло время понять вот эту взаимосвязь, эту разницу и включить, вспомнить, кто мы есть на самом деле. Вот, и Сергеевич, я тебя попрошу очень, ну так, достаточно емко и коротко, вот роль вот этого общины с точки зрения и природного, так сказать, потенциала, и сегодняшнего, так сказать, правового пространства, который нам это позволяет делать. Чтобы нас люди услышали, что объединяясь в эти вещи, и как хотя бы так бегло по ступеням, как это можно делать, да, и это нам никто не может запретить, потому что это подкреплено законами, только мы этим не пользуемся. И вот это использование этого инструмента, в конце концов, позволит нам создать условия во всех областях жизни, да, когда мы заявляем свою волю, вот, которые и будут, так сказать, развивать того самого человека, ту самую цель, которую мы выбираем. Пожалуйста, Сергей. Да, тут много, много, конечно, таких ключевых моментов, те, которые желательно было бы использовать. Безусловно, это вначале терминологический понятийный аппарат, друзья, который мы с вами используем. Значит, ну уже я так начал, вы знаете, с чего? Вот этот фильм «Особенности на русской рыбалке», когда он говорит, копай, его там много. Червяков, когда он копал, искал. Значит, и сегодня вот копают, его там много. Разные теоретики, методологи и ищут, где же то звено, за которое потащить всю цепочку, чтобы навести порядок в стране, чтобы жизнь, в конце концов, стала счастливой. Счастливой, когда люди живут в радости. Вот смотрите, значит, я выделяю главную проблему современности для человечества, для людей. Формулирую таким образом, что мы, люди, с одной стороны, обречены жить друг с другом. Для нас это величайшее счастье, радость человеческого общения, что, допустим, вот происходит буквально сейчас. А с другой стороны, мы же сами не даем друг другу жить. Это факт. Что люди, ну или, так сказать, человекоподобные сущности, там до человека еще, может, далековато кому, в любом случае, как на него кто воздействует, какие для себя он программы принял, какие, это, так сказать, же вопрос третий. Но на самом деле человек, принимаем его за человека, а жить невозможно. И тут возникает ключевой и серьезный вопрос. Вот я, когда Юрия Гоманова приводил, там, да, подходе, есть как бы концептуальные моменты построения в целом мироздания, космоса. А есть, это объективные условия, а есть субъективные, которые мы сами строим внутри между собой. И здесь нужно понимать, так мы правила игры между собой, люди в человечестве, строим в соответствии с этими, с этой, с принципами, нормами, правилами божественной матрицы вселенской. Мы в рамках их будем строить свои правила, или что-то иное будем с этого выходить, или будем инородным телом в этом космосе. Но если инородное, есть, так сказать, примеры в организме человека, есть те, так сказать, специальные бойцы, которые тут же все это инородное уничтожают. И вот задача человечества не стать этим самым инородным. Поэтому я не буду многие подходы говорить, сейчас программа написана, куча всего. Вот это, говорит, там и язык, и русский мир, русский образ. Кстати, вот когда касается русского мира, берут национальность на флаг и поехали, вот мы русские. Ребята, но а что такое национальность? Национальность терминологического понятийного аппарата. Это самоидентификация человека по отношению к культурным традициям народа. Самоидентификация. Это вообще не признак разделения. А если посмотреть сказки, былины, праздники, традиции наших предков и попробовать в них выделить что-то сущностное, что в них было главное, основное, вот для чего смысл-то был в этом во всем? Они же не просто так давались, начиная с детского возраста. Смысл был. А какой смысл? Да просто приучали себя люди и поколения жить в гармонии с космическими природными циклами, в ладу друг с другом и окружающей природной средой. Вот что такое русский мир. И когда сюда приходили на территорию, там, где жили гиперборейцы там и так далее, кому нужно было спасаться от всевозможных там порабощений, значит, их принимали при одном условии. Соблюдаешь образ жизни, по которому мы живем, гармонии с космическими природными циклами ладу-дружу. И не соблюдаешь. Соблюдаешь все. А дальше там, что ты остальное делаешь по своим традициям, пожалуйста, занимайся как хочешь. У тебя полная воля. Но вот эти базовые традиции соблюдай. А то, что жили предки в гармонии с космическими циклами, смотрите, сколько обсерваторий, там, наблюдений за Солнцем, за звездами. Кстати, такой момент, когда вот я иду в Киево-Печерскую лавру, а там есть сценка такая создана, да? Значит, Иисус, вроде как младенец, родился среди овец. Ну, хлеб какой-то там, и вот хлеб родился. Ну, когда немножко просто коснешься этой тематики, начинаешь понимать, ну, до какой степени дурачат народ. Если предки все события отсчитывали в соответствии с положением звезд на небосклоне, то, соответственно, они давали дату, когда родился Иисус. Говорили, что в тот период родился, когда на небосклоне было созвездие Овнов, а звездочки в созвездии назывались барашками. Так подождите, среди баранов хлеву или под созвездием Овнов? И знают, в каком месте никогда. Радомир родился, что он туда пришел, там и все остальное. И долина Боговой, дальше Копты, тут много чего. Все события, которые проходили на территории Галлии, они на той территории, о которой нам говорят. А Галлия – это Франция бывшая, портовая Галлия – это часть Франции бывшей, Португалии. Но это отдельная тема для разговора. Так вот, я хотел бы обратить внимание, дорогие друзья, на следующий момент, что копать нужно, искать подходы, принципы, нормы, правила наведения порядка и возврата себя к роду Божию в вопросах межличностных отношений людей. Не в количестве в универмаге, супер-гипермаркете, там колбасы, хлеба, мяса и всего остального, а именно в формате межличностных отношений людей. А межличностные отношения – это прежде всего что? Ценности. Вот Шойгу недавно выступал и говорил, что да, мы армию создали, внешне можем защититься, а внутри страны опасность, что у нас внутри страны может быть беспорядок. Ну, приведу только один пример. Есть такая Миронова Валентина Юрьевна, она академик, серьезнейший академик, у нее специализация «Закрытые открытия», она работает с авторами научных открытий по всему миру, так сказать, профессионал высочайшего уровня. Она приводит частоты, которые соответствуют разному состоянию человека. Вот Александр сказал, там, лидерство, да? Программу же лидерство нам всем навязывает. Лидер, лидер, лидер. А лидерство опускает частоты до 9, по-моему, 3 Гц. Это путь преисподнюю. И мы чуть ниже к этому коснемся. Горе от 0,1 до 2,6 Гц. Страх 0,2, 2,2. Обида 3. Возмущение 1. Ложь 3. Раздражение 3. Вспышки ярости 0,5. Гордыня 0,9. Вспыльчивость 0,8, превосходство 1,5, вот это вот лидерство, пренебрежение 1,5, значит, сомнение 1,9, самость 2,8, жалость 3. Значит, а вот соответствие принятия себя 38, принятие своих недостатков 46, благодарность 50. Кстати, есть же куча исследований по воде, когда на бутылке с водой пишут просто слова «спасибо», «добро» и «благодарю». И как меняется кристалл воды – в отношении с тем бутылком, где написали «Гитлер» там, или там что-то такое «Злоба» или какой-то «Матюк». Вода кардинально меняется в зависимости даже от матрицы этих слов. Великодушие – 96. Сердечная благодарность – 140. Благодарили Богу. Единство – я чувствую, что мы едины – 144. Ближе к общине. Сострадание – да, я понимаю, что происходит, я тебе брошу ветвёрёвку – 150. Сердечная любовь – 150, и жертвенная любовь 205 и выше. Вот я вспоминаю всегда Кузьму Прудкова, говорит, хочешь быть счастливым, будь им, самый великий, так сказать, философ. То есть для того, чтобы мы с вами вернулись к образу жизни, вот, который мы хотели бы иметь, в этом самом построили, то нужно создавать среду, систему межличностных отношений соответствующих. Не огромное предприятие, которое будет производить заводы, пароходы, самолеты, ракеты, там, сильную армию там, и так далее. Не зря Сталин перед смертью пригласил секретаря ЦК партии Шипилова и попросил написать теорию экономическую. Сказал, что без теории нам смерть, имея самую мощную армию в мире. То есть нужна теоретическая модель. И здесь, когда мы уже вот говорим, допустим, о том, а что же делать? каким образом нам дальше действовать. На мой взгляд, нужно поддержать то, что говорит тот же самый Дитер Дум. Рождение общинного «я». Вот оно как раз знаменует для участников этого процесса поворот сознания, является уникальным событием. То есть переход без всяких упражнений, без всяких практик, йоговских там и всех остальных, которые тренинги. А именно только в результате общины мы преображаем себя с таким невероятным уровнем, который не могут нам обеспечить ни одни практики. Вот. Благодаря общинному «я» мы начинаем, пишет Дитер Дум, видеть новые перспективы в нашей жизни, радости над самим собой. У нас появляется реальный образ единого существования в обществе со всеми живыми существами. И здесь можно как раз, конечно, говорить об вот этом вот коллективизме, коллективном управлении. Значит, я бы, чтобы много не распространяться, время дорого, наверное, всем, да? Значит, когда задают вопрос, а вот что превратит общину в единое целое? И Дитер Дум пишет, необходима сильная идея, цель или концепция, нечто большее, чем просто желание комфорта и защищенности. Вот именно об этом я как раз специально и пишу, и говорю в этих самых своих книжках. Это должно быть выше всего этого дела. Ну, берем, допустим, как пример, да, международную сертификацию продукции, там ISO 9000. Сегодня не сертифицируют каждый отдельный продукт, произведенный там на предприятии в отдельности, а систему, позволяющую производить высококачественную продукцию. Систему. Поэтому нам нужна система, которая будет позволять людям обретать истинное божественное качество, становиться богами, обретать жизнь вечную, жизнь в радости. Первый этап – это, конечно, жить, обеспечить достаток себе, биоскафандру, материальному, родным, близким и так далее. И вот на этот вопрос я уделил особо большее внимание, это как раз раздел, то, что мы называем экономики. И когда мы говорим о том, как вот прийти, как достичь, как жить в здравомыслии, то, о чем вот хорошо было только что сказано, значит, должны быть методологии, принципы, нормы, правила, которые мы для себя принимаем. Мы сегодня не сможем переубедить огромную массу чиновников, слуг народа, государственных служащих, которые Конституцию имеют под руками, присягу принимают служить народу, там, России или Украине, а тут сами себя называют властью. Но если мы сами считаем их властью над собой, то есть их приоритет, полномочия над собой, тогда мы принимаем всю, весь этот беспредел, который они по отношению к нам творят. Это контракт космический. А если говорить, не, ребята, стоп, я тебя принял, друг, себе на работу, в свое хозяйство, поэтому ты тут не будешь командовать, куда как мне деньги тратить, где как мне ходить и что мне тут делать. Исполнять то, что я тебе говорю, а не то, что ты будешь мне говорить. А у нас сегодня, откройте вот зомбоящики везде, власть, или говорят, власть и так далее. Ну нельзя же так подменять понятия. Власть – это полномочия. Полномочия на что? На волеизъявление. Волеизъявление какое? Значит, данное человеку первотворцом от рождения. Родите тело, Бог дал душу. Эти властные полномочия распространяются исключительно и только на собственную жизненную программу человека, и они неделимы ни при каких условиях. И вот когда то, что Александр Федорович говорил, значит, поднимаем, берем Конституцию, вот то же самое, ну, так же, ну, как бы, нехорошо, наверное, не видеть слона, и ни одного слона. Первый слон – это семья, второй, то есть человек, сам человек, сущность, второй слон – это семья, третий слон – это община, а четвертый слон – это уже подготовленные правила законодательные, которые нам позволяют вот реализовать наши истинные божественные качества, взять в руки управление своими судьбами, себе, не кому-то доверять. Нельзя никому доверять свою судьбу, потому что ты доверяешь тот мир, который ты создал сам, женой, семье. И тут написано, статья 17, ну, я не считаю там статью 3, что носителем суверенитета единственный источник власти. Народ осуществляет свою власть, пункт 2, непосредственно. Выше выражение было референдум. Значит, а 17-е уже записано в поправках. Я говорю, это нужно президента на руках носить. И когда там, кстати, знаете, что поражает? Говорят, вот там вот критикуют сейчас того Жириновского. Вы тут сидите, вы тут штаны протираете, вы тут идиоты, мы тут еще ни разу не были, мы тут будем умнее вас и что-то делать. Да чтобы что-то понимать в этих вопросах, нужно многие десятки лет. Ну, посчитать просто, чтобы к президенту прийти, надо в селе поработать года 3-4, там, в районе, в городе, в области, в министерстве, предприятии, депутатам, да еще на разных должностях, и выходит под 30 лет. То есть, если он 30 лет начал, ему должно быть 60 лет, не меньше, чтобы избираться на должность президента. Но в статье 17 Конституции Российской Федерации общенародно принятой, а Конституция – это учредительный акт народа. Это высшее проявление божественных властных полномочий от рождения полученных. Учредительные властные полномочия. Учредитель определяет все. И люди определили, сами граждане, что основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Ну, то, что я вот вам об этом говорил еще до принятия Конституции. Осуществление прав и свободы человека, я читаю пункт 3 статьи 17, не должно нарушать права и свободы других лиц. Богатство народа, пространство возможностей. Не количество машин, гаражей, счетов там, или денег на счетах, там, и все остальное, ценностей. Уйти вообще нужно от целеполагания ценностей. Это не те ценности, которые должен стремиться человек. Значит, 18 статья. Права и свободы человека, гражданина, являются непосредственно действующими. То, что мы говорим, прямое волеизъявление, без всяких посредников, без слуг народа. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной исполнительной власти, местного самоуправления, обеспечивается правосудием. То есть на сегодня то, что говорил Александр Федорович, подтверждаю, что все это есть. Принципы, о которых мы только с вами говорим, так, ну, только так сказать, в ножном порядке, так тезисно, да? Значит, какие подходы должны быть? Какие уже люди разведали, как они, так сказать, проявляются в этом? И дальше мы понимаем, что, ага, ребята, так мы на себя внимание обращаем, а где внимание, там энергия. Мы начинаем себя питать энергией. Мы не живем прошлым, не живем будущим, потому что где внимание, мы или прошлое кинули, или будущее. А здесь и теперь жить энергии нету. Рассобачили с женщинами, к ним относимся непонятно как. Пускаем всю эту, блин, гомосятину сюда к себе. Это же страшно, ведь именно нетерпимость в обществе вот к расчеловечиванию, все, что расчеловечивает людей, вот это есть и основа здорового правового общества. Нетерпимость. А мы, так сказать, да, пускай либерально, да пускай тут ходят с флагами, вот что творит. Зеленский подписал, приехал документы с Байденом. На гомосятину опять, не на семью. А теперь выступают юристы и говорят, так, ребята, у нас популяция падает, нету деторождаемость. Материнство, детство уничтожается. Вы на что обращаете внимание? Поэтому сегодня уже у нас, братцы дорогие, с моей точки зрения, практически все основные, ну, базовые основания для того, чтобы понимать этот мир, понимать себя, понимать, каким путем двигаться, на что обращать внимание и по каким принципам, нормам, правилам строить все это дело, уже сегодня есть. Единственное, что я вот вносил предложение, ну, теперь уже его озвучиваю, что нужно исполнить ту задачу, которую ставил Сталин перед секретарем ЦК КПСС Шипиловым. Там было несколько академиков, кандидатов и так далее, но Хрущев прошел все это дело, что же. Нужна разработка полноценной экономической теории. Базовые основания, то есть принципы человекоцентричности экономики государственного строительства, я их прописал, они есть у нас с вами. То есть можно этой теорией заниматься. Но эта задача, извините, на мой взгляд, эта задача, так сказать, уже первого руководителя государства. Это президентский уровень, потому что тут по-другому ничего не сделаешь. Но выйти с этого положения еще можно практикой через территориальные общины. Мы в общинах начинаем, так сказать, договорились, что все, больше чиновников властью не называем. Договорились, что мы напрямую реализуем властные полномочия согласно своих культурных ценностных ориентаций, какие мы приняли в общине. Договорились. И мы это исполняем. Подписали документы, так и работаем. Договорились, что вот такой-то период, самые больные вопросы закрываем, решили эти задачи. Договорились, что нельзя деньги у нас выводить с этих предприятий за рубеж, пока не будет уровень оплаты там определенный, ниже европейского, так сказать, и социальная защищенность, и все остальное. Запрещаем это выводить. И уже от имени общины, как субъекта правового, делаем обращение туда, чтобы, ребята, прекратить выводить деньги со страны до тех пор, пока уровень заработной платы не будет на уровне мировом. Как во Франции до 60% доходит. Ведь это все, потому что цена продукции – это сумма заработных плат на всех переделах ее производства. Если бизнесмены в этот день, они ограбили производителя. Это факт, это аксиома экономическая. И когда там банки, банки заработали, греф там денег, ребята, это вообще, конечно, кошмар полный. Что такое банковская прибыль? Это не отоваренная денежная масса, это пустые фантики. Они подходят время, ее нужно отоварить, нужно закрутить кризис, то есть отобрать у тех, кто что-то создавал, получая кредиты так называемые, себе присвоить, что делает Сбербанк. И там, кстати, почти 50% владения страны. Но там много, так сказать, тонкостей экономических, туда сегодня, наверное, не будем, так сказать, обращаться. Поэтому я бы сегодня, кстати, вот отвечать на вот эти вопросы, которые вы поставили, таким образом сказал, что нам сегодня не на кого, так сказать, жаловаться, не на кого пенять. Врагов искать только нужно в зеркале. Потому что каждый человек, он только отражает, так сказать, свои собственные наши недостатки в себе. И начинать доверять себе, то, что я раньше говорил, дети с рождения учатся верить себе. А нас, так сказать, приучили к тому, что верить каким-то знахарям, поводырям, ведунам и кому попало, только не самим себе. Как мне один мой знакомый, когда зуб приболел, десна, он говорит, слушай, я говорю, ну, кто лучше тебя знает причину этого заболевания? Я подумал, да действительно, какому я пойду там, врачу или доктору? Я сам подумал, четко определился, откуда чего у меня эта десна начала бухнуть. Сразу, очевидно, без всяких докторов. Ясно, как Божий день. Поэтому, завершая, значит, той же методикой, хотел бы завершить, которую используют и Миронова, Валентина Юрьевна, и много-много разных других людей. Значит, осознание причины заболевания автоматически исключает само заболевание. Вот мы сейчас что с вами делаем? Мы просто, как бы так сказать, подсказываем, говорим, вот, ребят, вот тут посмотри на это. Вот можешь на это посмотреть? Можешь на это посмотреть? Можешь глубже покопать, посмотреть, и ты увидишь причину, почему у тебя непорядок в семье, с родными, близкими, в стране, в мире и так далее. Ты увидишь, ты это осознал. А как только осознал, к сожалению, Руденко ушел из жизни, Виктор Васильевич, он таким образом прекрасно людей лечил, тем, кому там хотели вставлять пластины, там, тазобедренные суставы и так далее. Он говорит, вот у тебя тут поля нет, тут поля нет, у поля хлеба насущного нет, энергии божественной у тебя. Ты сама перекрыла. Что, ускакал на белом коне и лежал на по этому, вот эти вот частоты все. Ты видишь, что энергии нет, ты закрыты все каналы. Стоит это то? Ой, не стоит. Смотри, он, видите, поле уже остановилось. Сама женщина поменяла доминанты, приоритеты мозги своим. И восстанавливается энергоструктура. Восстанавливается энергоструктура, идет хлеб насущный телу биологическому. Божественная энергия для существования всех органов. И они начинают восстанавливать свою структуру уже на материальном уровне, все это хозяйство. И вот мы, когда осознаем то, о чем мы с вами сегодня говорим, сами покопаются, мир начнет автоматически меняться. Потому что, осознав, мы сами меняемся. Я вот эту картинку, правда, я хотел показать, но она, поскольку мы демонстрацию не проводим, мне прислали в Skype. Говорит, я ждал, пока изменится мир, а мир ждал, пока поменяюсь я. Такая хорошая, интересная картинка. Значит, я сейчас, по-моему, я точно ее произвел. И вторую картинку прислали, спички так выложили в ряду. Значит, и одна спичка опущена до середины, тех, которые стоят в один ряд. И левая часть, все сожглись. И говорит, решение одного может спасти всех остальных. Справа часть, все спички целые. То есть, если кого-то загнали куда-то там, преисподнюю, на дорожку загнали, то кто-то один, приняв верное решение, не пойдя этим путем, может спасти, если спасаетесь, вокруг спасутся тысячи. Спасите саму цивилизацию. Ну, ты действительно достаточно коротко, но ёмко дал понять, что вот наша, так сказать, неуемная жажда все-таки наладить жизнь по справедливости, что именно и присуще нашему народу в сегодняшнем даже законодательном пространстве имеет возможность использовать вот этот инструмент. Но и сама по себе община – это не только инструмент, это и прежде всего формирование пространства, вот того самого дружелюбия, поддержки, ощущения общей силы, что увеличивает возможности каждого человека многократно. И это надо для себя очень хорошо уяснить. И если этот вопрос, так сказать, становится вот тут живым, настоящим, все в помощь. Вот с Алексеем мы то же самое по поводу этого сняли очень много передач, где все, так сказать, поступенчато. Сейчас я, насколько знаю, на Славянском радио планируется передача вот всех тех, Сергей Юрьевич, 10 уроков, на которых ты поступенчато, прям по миллиметрам, все растолковывал, рассказывал, чтобы это люди могли этим всем опереться, воспользоваться и так далее. Вот, Алексей, у меня к тебе вопрос еще. Вот по поводу того, что сейчас озвучил Сергей Георгиевич, ты что-то добавишь от себя, как ты видишь эти все моменты? Поделись, пожалуйста. В нашей передаче поставлено несколько тем, которые, на мой взгляд, являются ключевыми, и я постараюсь их сейчас раскрыть, ну, как могу, коротко. Второй вопрос у нас звучит так: ступени формирования личности, индивидуальности и сущности. Вот если мы не затрагиваем этих интересных, последовательных, на мой взгляд, проявлений, то в этом случае тогда и не сформируем ни личность, ни индивидуальность самой сущности. Надо помнить, что все выходит из вышнего, здесь проходит какую-то стадию взращивания обучения для того, чтобы взять отсюда что-то и вернуться в вышнее. Поэтому если мы заботимся только о продолжительности жизни, мы занимаемся чем угодно, но мы не выполняем самого главного предназначения. Можно стремиться жить 1000 лет, можно стремиться жить 10 000 лет, но это все лишь навсего поддерживание биологического скафандра, и не более того. Поэтому я считаю, что нам необходимо заниматься не продолжительностью жизни вообще, а заниматься продолжительностью жизни для того, чтобы наше физическое тело выполнило те задачи, которые на него возложены. Если нам необходимо получить урок за 50 лет, значит, необходимо, чтобы тело прожило не менее 50 лет. Больше проживет – хорошо. Если нам необходим урок, который 144 лета, например, или 150, значит, необходимо, чтобы тело жило 150 лет как минимум, а может быть и больше. Если нам нужно здесь прожить для выполнения задачи получения уроков, например, 300 лет или 1000 лет, значит, столько должно физическое тело прожить. Но просто говорить о продолжительности жизни, не понимая, для чего мы здесь живем, бесполезное, глупое занятие, на мой взгляд. И когда люди говорят о продолжительности жизни только ради продолжительности жизни, это говорит о том, что эти люди живут в страхе, они находятся в состоянии биологического некого объекта, какого-то животного начала, и все, и на этом заканчивается. Но это как суслик должен родиться, нажраться, выспаться и сдохнуть. Вот все задачи. Я считаю, что наши задачи несколько более высокие. Поэтому надо говорить о цели, предназначении человека, и исходя из этого будет понятно, сколько необходимо человеку жить для того, чтобы все пройти, что задумано свыше. Поэтому ступени формирования личности, индивидуальности и сущности исходят из задач свыше. Нам необходимо понять, уже об этом говорилось, для чего человек пришел, и, исходя из биологической последовательности взращивания, выстраивать уроки, выстраивать последовательность подачи знаний и закладывание воспитания в ось питания, которое необходимо человеку для того, чтобы он свое предназначение выполнил лично, для семьи, для рода, для общества и для этого мира. Следующий вопрос у нас звучит: условия создания человека Творца. Отсюда же выходит следующий наш постулат, что человек должен быть творцом. Почему? Потому что одна из задач после выхода из этой жизни – принести что-то туда, в наш дом, откуда мы все выходим и куда возвращаемся, независимо, в какие игрушки мы здесь на Земле или в других мирах играем, и в конечном итоге стать творцом, чтобы создать свои вселенные и миры, чтобы в них проявить все те навыки, которые мы получаем здесь, в этих жизнях, как в низших мирах, так и в тех, в которые мы должны попасть. Поэтому условия простые, державные уклады, о чем уже говорилось, которые позволят нам и содержать физическое тело для того, чтобы оно не страдало и жило в достатке, и чтобы семьи у нас были счастливы, чтобы детишки рождались в том количестве, которое необходимо для семьи, для этого мира и для высшего, потому что душ огромное количество, сущности огромное количество, необходимо их куда-то вселять и проходить уроки и так далее и тому подобное. А если у нас рождается один ребенок или вообще не рождается, или рождается больной, ну тогда что мы хотим-то? Нас замещают другие народы и нашу цивилизацию сливают в унитаз истории. Поэтому условия создания человека-творца едины для всех человеков-творцов – это державные уклады, которые уже неоднократно здесь были названы. Цель развития. Опять же, мы помним, откуда мы приходим, куда мы уходим, и понимаем, что мы должны отсюда вынести, исходя из нашего жизненного предназначения. Вот я считаю, что все это укладывается достаточно просто, чтобы не растекаться мыслями по древу, в нашу сегодняшнюю тему – семья – первая ступень социальных отношений. Так вот, если мы строим державные уклады, мы понимаем, для чего человек и кто такой человек, а это означает, что мы понимаем, для чего нужна держава, а это означает, что без семейных ценностей мы жить не сможем. Если уж мы говорим про то, что в высших каких-то эшелонах руководство, а не власти, как здесь правильно было замечено на сегодняшний момент, это руководство, а не власть, уже обратили внимание, что людей не хватает, элементарно людей не хватает, и надо задумать о семье и благополучии, это говорит о том, что прилетел тот самый звоночек, который 20 лет назад различные мудрые люди говорили вот этим самым, которые себя властью называют, о том, что вы делаете. Вы сокращаете население, вам даже не хватит людей, чтобы границы защищать. Чтобы ваши попы золотые, сидящих на вот этих вот драгоценных стульях и креслах, защищать. Вы чем занимаетесь-то? И вот сейчас уже до многих стало доходить, что те призывы, те разговоры имели место быть. Но, как говорится, поздно пить боржоми кое-кому. Вы уже профукали очень многое. И вы будете опять это делать криво. Опять будете делать не с точки зрения развития семьи, общества, как высоконравственных личностей, которые порождают высокие творческие способности и творцов. А вы будете только думать о поголовье в очередной раз. Вот в чем проблема. И поэтому опять будет подход и не с точки зрения головы, а с точки зрения задницы. Уж извините за такие грубости. Поэтому я считаю, что если нас зажимают, и если нас превращают в скот и думают уже о поголовье, и о душах как о крепостных, а не душах как высших развития, в этом случае нам необходимо человеком самим разобраться с тем, что происходит, самим организоваться и стать той самой властью, о которой здесь уже много было сказано и было сказано до этого. А для того, чтобы стать властью, каждый должен понять, кто он и для чего он, потому что только человеки могут быть властью. Рабы и смерды властью быть не могут. В рабов и смердов, как животных, всегда загонять стоило пинками, тумаками и палками для того, чтобы стричь и резать. Вот такая у меня мысль на сегодняшний день. Поэтому становиться властью через кооперацию, через МСУ, через профсоюзы, создание своих казачеств, своих производств, сбыта, сетей. Дело спасения утопающих, дело рук самого утопающего. Все. Мы сейчас тонем. Наш корабль подбит. Его там мину заложили в трюм и взорвали. И они-то плывут на лодочке, думают, что спасутся. На самом деле, когда наш корабль крупный будет тонуть, он эту лодочку тоже засунет. Они под себя с собой тянет на дно. Они это не понимают. Но суть в том, что если мы сейчас пробоину не заделаем, если мы сейчас не выкачаем воду и не поднимемся, то мы утонем. Сейчас уже вопрос стоит о том, что жить нам, либо не жить. И множество различных было проведено и семинаров, и встреч, и круглых столов о том, как делать самому человеку индивидуально, как и что делать внутри семьи, как воспитывать детей. Даны были конкретные указания, практики, какие-то там помощь была уже дана. И сейчас там открывается центр образования «Образ», где вот эти все практики будут выкладываться. И в семинары я провожу, и другие люди проводят. Поэтому от личностного мы переходим к общественному. Личностно понятно, себя начать, уйти от страхов, стать человеком, создать полноценные семьи. От семьи – это где личности полноценны, где люди полноценны, человеки полноценные. Породить полноценных детей, воспитать их, сделать здравомыслящими, дать что-то очень важное и хорошее через понимание, кто они, для чего пришли, и соединяться с другими людьми. И хорошие примеры идут. Вот, например, где-то я был в каком-то месте, рассказал о том, как можно объединяться, кооперироваться на ровном месте. Оттуда приходит сообщение, очень радостное для меня. Собрались люди небольшим количеством, говорят, мы договорились с фермерами. Начинается уборка картофеля, уборка морковки, там, репки и всего остального прочего. И мы договорились с ними, что фермеры поднимут выращенные вот эти корнеплоды, ну, техникой пройдут и поднимут. И ваша задача приехать и просто собрать. И стоимость, к примеру, картошки будет не 50 рублей, как она сейчас в магазине, а стоимость картошки на поле будет 5 рублей. Люди послушали мое предложение, скооперировались, и вот тебе, пожалуйста, уже призывают других людей. Они как центр сборки соединяются с фермерами, соединяются с другими людьми, дают приглашение, телефон выкладывают. Приезжайте, собирайте. Обеспечьте себе продовольственную безопасность. Фермера идут с радостью на это. Если вы не можете хранить у себя, мы договоримся с фермерами, у которых есть бункера. В эти бункера заложим собранные вами корнеплоды. Они будут там храниться, вы будете выбирать, сколько вам надо. Вот это начало профсоюзной деятельности, вот это начало кооперативной деятельности, вот это совместные закупки, совместные дела. Не бла-бла-бла, не разговоры какие-то о том, что надо что-то делать, а реальные дела. И в этом наша продовольственная безопасность. С этого начинается наша самостийность, наша самостоятельность, наше управление этой землей. Вот так мы можем стать хозяевами жизни, а не просто говорить о том, как надо стать хозяевами жизни. И вот таких людей я готов рекламировать на радио, хотя слово «реклама» иностранное, я за деньги не собираюсь делать, но продвигать, информировать. Присылайте свои сообщения, кто готов этим заниматься, кто уже этим занимается, давайте информацию, будем выкладывать, чтобы все вас знали, чтобы с вас брали примеры и чтобы так же делали, потому что к нам идут постоянно вопросы. Покажите пример. Да вот вам примеры. Люди собрались и сделали. Но для того, чтобы собрались, необходим был какой-то посыл. Этот посыл сделал я, сделали другие люди. Услышали и начали делать. Так что, друзья мои, семья – первая ступень всех наших социальных отношений. Но просто семья без общества, без целей, без идеологических основ, то есть мировоззрения, миропонимания, не может существовать в вакууме. Она не существует в вакууме, в пустоте. Наши дети выходят в общество. Если общество бандитское, наши детей будут резать и убивать. Если общество бандитское, нас самих грохнут. Поэтому нам необходимо делать общество человеков для того, чтобы и дети, и внуки жили в этом нормальном обществе, развивались так, как это предусмотрено свыше, и чтобы нам было потом не стыдно, чтобы нас не проклинали за то, что мы бесцельно проболтали всю свою жизнь. Ну вот это я хотел пожелать, и вот об этом хотел сказать. Вот учитывая все сказанное, мы, по сути дела, и подошли к самому главному моменту озвучивания цели нашей. Вот все то, что мы говорили, это как бы содержание очень сущностных, важных моментов и человека, и его, так сказать, социальных отношений, его развития, и его места в жизни как таковой. Вот, вот эта потребность, это поиск людей, которые вот сегодня очень много ищут эти все варианты, да, как сделать, как выразить, как понять, как почувствовать, как найти себя во всем этом. Вот, в том числе и выразилась чередой съездов, земских съездов, да, которые в конце концов сформулировали вот эту цель общественного развития. То есть, как мы ее видим, это создание всей полноты условий для возрождения и приумножения высокоразвитого народа русского мира. Почему речь идет о русском мире? Потому что пока что на сегодняшний день, с точки зрения традиций, культуры, мировоззрения, это единственный, кто может организовать жизнь именно по совести и по справедливости. Вот об этом идет речь. А дальше уже все, так сказать, идет по содержанию, которое, так сказать, полнится уже конкретными мероприятиями. И мне бы хотелось вот еще раз в заключение, друзья, а потом сейчас дам слово Сергею Юрьевичу, все-таки обратиться к вам. Не потому, что нам поговорить хочется, а мы искренне старались зацепить разные грани, так сказать, вот всех этих составляющих, которые, ну, важно обратить наше внимание. Ну, да, если внимание, то появляется исследование. Исследование обнаруживает все взаимосвязи, ставит вопросы, и хочешь не хочешь, начинаешь искать на эти ответы. Жизнь вот эта божественная, она настолько мудра и взаимосвязана, что все одно за другое цепляется. Вот. И поэтому у меня к вам такой посыл, друзья, давайте вспоминать, кто мы есть на самом деле. Вот, что русский мир, русский человек – это удивительное явление вообще и существования природы и космоса. И только здесь можно найти правду и, так сказать, варианты развития. Сергей, что бы ты в заключении хотел сказать? Друзья мои дорогие, значит, ну, мне бы хотелось, чтобы вы, ну, как бы попытались, камера сама прыгает, ага. Она мне, не хочет что-то держаться сегодня, чтобы правильно поняли. Я же не случайно привел несколько тезисов и сказал даже из фильма «Особенности русской рыбалки». Копаю его здесь много. Нет у нас с вами, у человечества, на мой взгляд, времени заниматься себе сейчас продовольственной программой в этой паразитарной среде, заниматься еще чем другим в этой паразитарной среде, обеспечивать еще чем-то в паразитарной среде. Погибнем мы все так. Боги ждут выбора человечества. Не снижение цены продукции, родники мои. Не в этом Боге ждут выбора, а совсем в другом. Межличностные отношения. Мы здесь с вами, осознав себя, должны построить условия жизни, в которых один человек не наносит ущерба другому человеку и пространству его возможностей. И если мы общину называем Сидоров, там все, это космическая матрица, сакральная матрица Вселенной. И если мы ее принципы, нормы, правила не применим здесь, они неприменимы в кооперативах, они неприменимы в предприятиях, в банках, где угодно. Это не то. Это не отношение к космической матрице. Речь идет о том, чтобы как можно скорее на Земле появились настоящие территориальные общины. И вот там решаются все эти вопросы. Это то звено, за которое можно потянуть все. А о нем говорить, ну нельзя упускать вот целый тот ряд моментов, тех вот принципиальных вопросов, о которых мы сегодня с вами говорили. Потому что это сакральная матрица Вселенной. Есть объективные принципы, есть субъективное то, что мы с вами создаем. Вот на этом, конечно, объем информации настолько колоссальный, она длительная получается информация. Поэтому если мы цепляем семью, а для нее нужно цепить обязательно среду, в которой семья это есть, а это уже, так сказать, фрактальное, что вверху, то внизу, и мы говорим тогда о фрактале построения мироздания в целом сегодня с вами. И вот если мы это осознаем, все будет нормально, боги будут нам помогать. А если мы будем что-то другое, какой-то другой путь выбирать, ничего не получится. Это уже было. У нас уже проходили в Советском Союзе 5 этапов. Поэтому я желаю всем добра, полного достатка благосостояния и жизни в радости. Понятно, Лёш. Ну, закрывай передачу. Ну что ж, дорогие друзья, вот наша встреча благодаря инициативе Александра Федоровича состоялась, и много здесь было сказано интересных слов, которые касались цельности бытия человека, цельности этого мира. И я думаю, что когда мы рассматриваем семью, то в этом случае так или иначе мы затрагиваем и личностные факторы, и взаимоотношения с другими людьми, что очень важно без этого не создать, как правильно было сказано, ни общину, ни предприятие, тем более народные предприятия. Без этого мы не сможем себя даже прокормить. Почему? Потому что мы друг у друга будем ложку изо рта выдергивать, и тем самым мы расплескаем тот суп, которым можно было бы накормить всех, и обляпаемся сами. А паразиты, кстати, это не ругательное слово, мне тут сказали, что ты ругаешься, паразит называешь. Паразит – это вообще-то научное такое явление, научный тезис, научное формулирование того, что есть на самом деле. Так вот, паразиты будут сидеть и смотреть, как мы расплескиваем что-либо и как мы становимся слабее. И благодаря этому, в кавычках благодаря, они смогут на наших вот этих закорках сидеть и нас еще ножками тыкать. Так вот, когда мы рассматриваем семью, мы должны рассматривать все в комплексе. И если у вас есть какие-то мысли, соображения по сегодняшней передаче о том, что бы еще необходимо было указать, на что мы не обратили внимания, то, пожалуйста, милости прошу вас, участвуйте в совместном деле, пишите, в редакцию пишите, в комментариях пишите свои мысли, соображения о том, что еще необходимо раскрыть, развить и какие, может быть, где примеры показать. Благодарю всех участников нашей сегодняшней передачи. Всем низкий поклон. Увидимся и услышимся. Будь добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!